что оно означало «первородство и преемничество». «Я знаю это», — ответил Иосиф так же тихо, «а я в глубине сердца, пожалуй, считал, что означало или почти означало, ибо сердце мое любило тебя и всегда будет любить тебя, мертв ли ты или жив, больше, чем твоих товарищей. Но Бог разорвал твое платье и осадил мою любовь могучей десницей, с которой спорить нельзя. Он отделил и отдалил тебя от моего дома. Он оторвал побег от ствола и пересадил его в мир. Тут остается только повиноваться. Повиноваться в своих поступках и решениях, ибо сердце не может повиноваться. Он не может отнять у меня сердце и пристрастие сердца, не отняв у меня жизни. Если твои поступки и решения не определены любовью твоего сердца, то это повиновение, ты понимаешь?» Иосиф повернул голову к нему и кивнул. Он увидел слезы в этих старых карих глазах, и его собственные глаза тоже увлажнились опять. «Я слышу и я знаю», — прошептал он и снова наклонил ухо. «Бог дал тебя, и Бог тебя отнял», — тихо говорил Иаков. «И снова дал тебя, но не сполна. Он вместе и удержал тебя. Хотя он и выдал кровь животного за кровь сына, ты все же никак Исаак, неугодная жертва. Ты говорил мне о богатстве его мысли, о высокой двузначности его советов. Ты говорил умно, ибо мудрость его удел, а человеку дан ум, чтобы тщательно вдумываться в его мудрость. Он и возвысил тебя, и отверг в то же время. Я говорю это тебе на ухо, любимое дитя, и ты достаточно умен, чтобы это услышать. Он возвысил тебя над твоими братьями, как тебе снилось. Я всегда, мой любимый, хранил сны твои в сердце. Но возвысил он тебя по-мирски, не в смысле спасения и наследования благословения. Спасение ты не несешь, наследие тебе заказано, ты знаешь это? Я слышу и знаю, — повторил Иосиф, на мгновение отвернув от отца ухо и повернув к нему взамен шепчущий рот. «Ты благословен, мой любимый», — продолжал Иаков, — «благословен от неба и от бездны, что внизу, благословен весельем и ударами судьбы, остроумием и снами. Но это благословение мирское, а не духовное. Слышал ли ты когда-либо голос, отказывающий любви? Как услышать же его, повинуясь у самого уха? Бог тоже любит тебя, дитя, хотя он сейчас и отказывает тебе в наследие и наказал меня за то, что я предназначал его тебе в тайне. Ты первороден в земных делах, ты благодетель и для чужеземцев, и для отца и его братьев, но спасутся народы не благодаря тебе, и водительствовать тебе не дано, ты знаешь это?» «Я знаю», — отвечал Иосиф. «Это хорошо», — сказал Иаков, — «это хорошо, глядеть на судьбу с веселым и восхищенным спокойствием, и на собственную судьбу тоже. А я поступлю как Бог, который одарил тебя, тебе отказав. Ты отщепенец, ты отделен от рода и родом не будешь, но я возвышу тебя и произведу в отцы тем, что первородные твои сыновья будут как мои сыновья. Те, которые еще у тебя родятся, будут твои, а эти мои, ибо я их приму вместо сына. Ты не похож на отцов, дитя мое, ибо ты не духовный вождь, а мирской, и все же ты будешь сидеть рядом со мною, отцом племени, как отец племени. Доволен ли ты?» «Нижайше тебя благодарю», — ответил Иосиф тихо, снова повернув к отцу рот вместо уха. И тут Израиль перестал его обнимать. Угощение. Стоя поодаль с разных сторон, люди Иосифа и спутники Иакова благоговейно смотрели на задушевную эту беседу. Теперь они увидали, что она кончилась и что друг фараона пригласил отца тронуться в путь. Он повернулся к братьям и направился к ним, чтобы их приветствовать. Но они поспешили ему навстречу. Все склонились перед ним, и он обласкал Вениамина, сына своей матери. «Теперь я хочу увидеть твоих жен и твоих детей, Туртура», — сказал он малышу. «Я хочу увидеть всех ваших жен и детей, чтобы познакомиться с ними. Вы представите их мне и отцу, рядом с которым я при этом буду сидеть. Неподалеку отсюда я приказал соорудить шатер, чтобы вас там принять».